Глава 15. Я шагал рядом с Виолой, чувствуя, как под ногами скрипит утоптанная земля деревенской дороги. Кто-то из прохожих шарахался в сторону, завидев меня. Другие останавливались и пристально смотрели вслед. Шепотки следовали за нами почти без остановки. «Что Ефим сделал по-особенному?» — переспросил я, хотя нехорошее предчувствие уже ползло по спине. «Увидишь», — загадочно улыбнулась Виола. «Дедушка всегда говорит, если человек утверждает что-то, то почему бы не доказать это всем? Так справедливо, правда?» «Справедливо». Я стиснул зубы. «Всем? Публично, что ли? К чему это все идет?» Мы свернули на центральную улицу, и передо мной открылась картина, от которой засосало под ложечкой. Центральная площадь была забита людьми. Казалось, будто собралась вся деревня. Женщины в платках сгрудились с одной стороны, перешептываясь и бросая в мою сторону настороженные взгляды. Мужчины стояли поодаль, скрестив руки на груди. Их лица выражали смесь любопытства и презрения. Дети выглядывали из-за материнских юбок, широко раскрыв глаза. В центре площади возвышался деревянный помост, наспех сколоченный из досок. На нем стоял староста Ефим в своей лучшей одежде, темном кафтане с серебряными пуговицами, подпоясанным широким ремнем. Трость с резной рукояткой он держал перед собой как жезл власти. Его красные татуировки ярко пульсировали на запястьях, демонстрируя силу зверолова третьей ступени. Рядом со старостой стоял незнакомый мне мужчина лет 40 с аккуратной темно-русой бородкой и внимательным взглядом. На руках виднелись зеленые татуировки мастера. Лекарь, значит. Но больше всего мое внимание привлекло существо, лежавшее у его ног. Передо мной была странная смесь совы и летучей мыши, размером с крупную кошку, с перламутровыми крыльями, которые переливались всеми цветами радуги. Большие золотистые глаза смотрели на меня с почти человеческим интеллектом. Светлокрыл. Эволюционный индекс F. Уровень 11. Звериный кодекс. Информация недоступна. Достигните эволюционного индекса F для разблокировки. Ранг F. Это же явно сильный зверь. 11 уровень. Такого питомца могут позволить себе только очень богатые и влиятельные люди. Неужели этот лекарь настолько крут? Он из столицы? Я заметил, что светлокрыл время от времени беспокойно переступает лапками. Его уши дрожат, а взгляд то и дело скользит к лекарю, словно ища указаний. «Макс!» — раздался надрывистый знакомый голос. Я обернулся и увидел маму, которая пробивалась через толпу, расталкивая людей локтями. Ее лицо было белым, как мел, глаза красными от слез. Рядом с ней с каменным выражением лица шла Ирма. «Сынок, бабушка мне только сообщила, и я сразу сюда». Ольга добралась до меня и схватила за руки. «Что это за безумие? Зачем тебя сюда привели?» «Эй, ты чего? Все будет хорошо». Я приобнял ее и улыбнулся, хотя сам чувствовал себя далеко не спокойно. Уже догадывался, что за цирк может начаться. «Сейчас проверят на хворь и удостоверятся, что все в порядке». Ирма промолчала, но ее маленькие глазки сузились, изучая помост с лекарем. «Шуты гороховые!» — злобно проскрипела бабка. «Внимание!» — раздался зычный голос старосты, и площадь постепенно стихла. «Собрались мы сегодня здесь по важному делу!» Ефим выпрямился во весь рост. Его голос разносился над притихшей площадью. «Как вы знаете, наш юный Максим утверждает, что полностью здоров после своей неопределенной хвори». Он сделал паузу, оглядывая толпу. «И я, как ваш староста, не могу игнорировать ни его просьбы, ни ваши справедливые опасения. После пробуждения татуировок Зверолова все это выглядит сомнительно. Поэтому развеем сомнения прямо здесь, чтобы ни у кого не было вопросов. Приручителей нужно ценить. А потому повторяю еще раз. Развеем все сомнения прямо здесь. Совет ничего не должен утаивать от мастеров и жителей деревни. Одобрительный гул прокатился по рядам. Кто-то с татуировками мастера крикнул. «Правильно, Ефим! Нам всем не безразлично!» «Поэтому...» — продолжил староста, подняв руку для тишины. «Я пригласил лекаря Больда из столицы, человека с безупречной репутацией, чтобы он провел проверку прямо здесь, на ваших глазах». Толпа зашумела сильнее. Я заметил, как в первых рядах стояли двое зажиточно одетых людей средних лет. Мужчина с седой бородой и женщина в темно-синем платье. Они переглядывались между собой и о чем-то тихо переговаривались. Их лица выражали обеспокоенность. Где-то в толпе разглядел Степу. Парень выглядел растерянным и взволнованным, то и дело поднимался на цыпочки, пытаясь лучше разглядеть происходящее. «Так никто не сможет сказать, что мы действовали несправедливо», — торжественно объявил Ефим. «Если Максим здоров, как утверждает, то все сомнения развеются, и он сможет жить нормальной жизнью и станет звероловом, как его уважаемый почивший отец. А если...» Он не договорил, но подтекст был ясен всем. Лекарь Больд шагнул вперед. Его серые глаза спокойно оглядели толпу. «Все просто», — заговорил он ровным профессиональным тоном. «Процедура проверки безвредна. Мой новый питомец Светлокрыл обладает редким даром просвета. Он может определить состояние здоровья любого живого существа». «А где его обычный глазастик?» — хмуро прошептала Ирма и повернулась к Ольге. «А?» Та лишь неуверенно пожала плечами в ответ. Лекарь указал на своего необычного питомца, который грациозно поднялся на лапки. Светлокрыл приложит лапки к телу пациента и погрузится в магический транс, считывая внутреннюю энергию организма. Затем он поднимет голову и издаст звук. Лекарь сделал паузу, убеждаясь, что все его слушают. Мелодичная трель означает здоровье. Хриплый скрежет сигнализирует о болезни или проклятии. Простая система, черт возьми. Но как же неубедительно выглядит. Что-то в поведении Светлокрыла меня смущало. Зверь был явно встревожен. Его золотистые глаза то и дело искали взгляд хозяина, а лапки нервно перебирали по деревянным доскам помоста. Похоже, я уже знаю, что произойдет. Вот же старый хрыч. Неужели готов даже на такой шаг? «Максим!» — позвал староста, широко улыбаясь. «Подходи, мальчик, не бойся. Это все для твоего же блага». Двое местных стражников, крепких парней с дубинками на поясах, мягко, но настойчиво отстранили маму и Ирму, освобождая мне путь. «Все будет хорошо!» — крикнул я через плечо, стараясь звучать уверенно. Поднялся на помост, чувствуя на себе сотни взглядов. Деревянные доски скрипнули под ногами. Лекарь кивнул мне с профессиональной вежливостью. «Ложитесь на спину, молодой человек», — сказал он, указывая на расстеленную на помосте белую ткань. «Расслабьтесь и дышите ровно. Светлокрыл не причинит вам вреда». Я лег, глядя в серое небо, где далеко виднелся темный разрез раскола. Площадь притихла, слышались только шорох, ткани и чьи-то нервные переговоры. Еще чуть-чуть, и все закончится. Светлокрыл осторожно приблизился ко мне. Его перламутровые крылья сложились за спиной, а большие золотистые глаза внимательно изучали мое лицо. В них я увидел не просто звериный интеллект, а почти человеческое понимание происходящего. Зверь аккуратно поставил передние лапки мне на грудь. Прикосновение было неожиданно теплым, лапки мягкими, с небольшими коготками, которые не царапали кожу через рубашку. Светлокрыл закрыл глаза и замер. По его телу пробежала волна мерцающего света, от кончиков ушей до хвоста. Свечение было слабым, но заметным, переливающимся всеми оттенками радуги. Я лежал неподвижно, чувствуя, как по телу разливается странное тепло. Это была не неприятная процедура. Скорее, наоборот, расслабляющая. Несколько долгих мгновений на площади стояла тишина. Светлокрыл словно прислушивался к чему-то. Его уши мелко подрагивали, а свечение на теле становилось то ярче, то тусклее. Внезапно зверь поднял голову и открыл глаза. И издал звук. Чистая, звенящая трель полилась над площадью. Мелодичная, как пение жаворонка на рассвете. Красивая и ясная, без малейшей примеси хрипоты или фальши. Облегченный вздох прокатился по толпе. Я почувствовал, как напряжение в груди отпускает. Значит, все нормально. Я ошибся в мотивах старосты. Зверь определил, что я здоров. Уже было собрался вставать, как... Внезапно голос Светлокрыла начал меняться. Чистые ноты стали надламываться, в них появилась хрипота. А затем мелодичное пение превратилось в отвратительный скрежет. Такой, словно по железу скребли ногтями. Хриплый ужасающий звук наполнил площадь. Лекарь резко вскинул руки вверх. Его лицо исказилось от ужаса. «Боже милостивый!» — воскликнул он. «Это хуже, чем я думал!» Светлокрыл забился. Его трель достигла апогея мерзкого скрежета, а затем зверь внезапно замолчал и съежился, прижимая уши к голове. Толпа взорвалась паническими криками. «Заразный! Проклятый! Изгнать хворь с деревни!» Лекарь поднялся во весь рост. Его голос гремел над площадью. «Народ, я все понял. То, что рассказал нам Светлокрыл, это редчайший и крайне опасный случай!» Он указал на меня рукой. «Максим является носителем неизлечимой заразной болезни. Но самое страшное, он сам не болеет, оставаясь переносчиком!» Мир вокруг меня взорвался криками. «Чего он там тебе рассказал, твою...» Голову будто налили свинца, а потом шандарахнули молотком. «Такие случаи уже были описаны в медицинских трактатах столицы», — продолжал лекарь. Его голос дрожал от возбуждения. «Человек может годами носить себе заразу, не подозревая об этом, но заражая всех вокруг. Если не предпринять меры немедленно, вся деревня может погибнуть. Это долгая хворь, которая пробирается со временем. Хорошо, что успели выявить!» Я резко сел на помосте. Сердце колотилось, как бешеное. Чистой воды подстава. «Да о чем вы говорите?» — зарычал в ответ. Светлокрыл съежился еще сильнее. Его золотистые глаза метались между мной и лекарем. «Но кто сейчас не поверит в силу питомца против моего слова?» Я медленно поднялся на ноги. В груди поднималось знакомое упрямство. Ефим поднял трость, требуя тишины. Его лицо изображало глубокую скорбь, но глаза блестели торжеством. «Послушайте!» — воскликнул он. «Максим, сын уважаемого Зверолова, внук нашей дорогой Ирмы!» Он сделал паузу, оглядывая толпу. «Но безопасность деревни превыше всего!» Ефим ударил тростью о доски помоста. «Лекарь Больт ясно сказал, молодой человек является смертельной угрозой для всех нас!» Толпа загудела одобрительно. Кто-то крикнул: «Правильно! Изгнать заразу!» «Пусть идет в лес к своим зверям! Не место ему среди людей!» Я стоял на помосте, чувствуя себя как на эшафоте. Сотни глаз смотрели на меня с отвращением и страхом. Люди, которые знали парнишку с детства, теперь шарахались, словно я был ожившим мертвецом. И что делать? Не расстреливать же их. Наверное, даже понять можно. Вон, некоторые смотрят с искренней грустью. «Нет!» — закричала мама, пытаясь прорваться сквозь кольцо стражников. «Отдайте мне сына! Он не будет покидать дом! Я обещаю!» Она царапнула руки стражников, пытаясь добраться до помоста. Но ее крепко держали, не давая приблизиться. «Ольга, дорогая!» — с притворным состраданием произнес староста. «Я все понимаю, но мы не можем рисковать всей деревней ради одного человека. Я помогу Максиму, дам ему кров в лесу». Ирма стояла неподвижно, как каменная статуя. Ее маленькие глазки буравили старосту взглядом, полным такой ярости, что я удивился, как тот не сгорает на месте. Губы бабки были плотно сжаты. Похоже, она разделяла мою позицию, но ничего не могла доказать. Стёпа метался в толпе, растерянно хватаясь за голову. То приближался ко мне, то отступал, борясь между желанием помочь другу и инстинктом самосохранения. «Макс!» — наконец крикнул он. «Я не верю!» Но его голос потонул в общем гуле, а соседи тут же оттащили парня подальше от источника заразы. Виола наблюдала за происходящим с холодным интересом. Ее лицо не выражало ни торжества, ни сочувствия, только любопытство, словно она изучала реакции людей для каких-то своих целей. Время от времени ее взгляд скользил к зажиточной паре в первых рядах. Мужчина с седой бородой и женщина в дорогом платье переглядывались, явно обсуждая что-то между собой. Женщина наклонилась к мужу и что-то прошептала ему на ухо. Тот нахмурился и кивнул. Они выглядели обеспокоенными, но не паникой толпы, чем-то другим. «Больд?» — обратился староста к лекарю. «Скажи нам, есть ли способ излечить этого молодого человека?» Лекарь покачал головой с выражением глубокого сожаления. «К сожалению, нет. Это древняя хворь, против которой медицина бессильна. Единственное, что мы можем сделать — изолировать носителя, чтобы предотвратить распространение заразы». Светлокрыл все еще ежился у ног хозяина. «Народ!» — снова загремел голос старосты. «Тяжело мне это говорить, но мы должны принять решение. Ради безопасности наших детей, наших семей!» Он поднял руку, указывая на меня. «Максим должен покинуть деревню. Сегодня!» «Изгнать!» — грубо рявкнул кто-то из толпы. Голоса сливались в единый рев. Кулаки взметались в воздух. Лица искажались гневом. Я медленно спустился с помоста, чувствуя, как люди расступаются передо мной, образуя живой коридор. Никто не хотел оказаться рядом с зараженным. Мой разум лихорадочно анализировал ситуацию. Что это такое? Лекарь явно подкуплен, его питомец принужден лгать. Верно ведь? Стоп. Или... Могу ли я быть настолько самоуверен, настолько твердолоб, что просто обманывал себя? Нет. И все-таки себе я верил больше. Верил ощущениям. Верил тому, что видел во взгляде старости. Так что нет никакой болезни. А с этой старой лисой с палкой разберемся. Но вдруг пришло спокойствие, ведь меня отправляли в лес. В лес! «Сынок!» Ольга вырвалась из рук стражников и бросилась ко мне. Она обхватила меня руками, прижала к груди. «Мы разберемся», — прошептала она дрожащим от ярости голосом. «Мы уйдем вместе». «Нет», — тихо сказал я, обнимая ее. «Ты останешься. Я не могу подвергать тебя риску. Все будет в порядке, не переживай. Лес — это уже не так плохо». «Да о чем ты говоришь?» — воскликнула она. «Я справлюсь, не переживай», — прошептал ей на ухо. «Обещаю. Когда стану сильнее, смогу доказать правду, вернусь». Только ее в лесу мне не хватало. Ирма подошла к нам. Ее лицо было мрачным, как грозовая туча. «Слушай сюда внимательно, парень», — сказала она тихо, так, чтобы слышали только мы. «Не знаю, про какой кров говорит староста, Но в лесу есть изба. Надеюсь, она ней. Если найдешь ее. Она не договорила, но кивнула, давая понять, что там есть все необходимое. Я удивился и хотел задать кучу вопросов, но Ефим вновь обратился к толпе. А потом Ирма просто испарилась. «Все!» — снова возвысил голос староста. «К закату солнца Максим должен уйти!» Мама не плакала. Те секундные слезы — моменты слабости. Сейчас она угрюмо смотрела на Ефима. Сильная женщина. Это хорошо. Она еще не знает, что в текущей ситуации я видел огромные возможности и переживать не о чем. Меня ведь не в хребет раскола отправляют. Всему свое время. Но Ефим, вот это ход, который я ждал. Подозревал, конечно, что такое может произойти, но до конца не верил. Не верил, что я настолько важная фигура на шахматной доске. Вот только он не учел, что настоящему егерю только это и надо — уйти в лес. Он ведь думает, что я там сгину. Ты все еще думаешь, что я мелкий слабый парнишка? Да, Ефим? Это мне на руку. Пока ты при власти, придется быть чуть хитрее, уж зная уровень твоего влияния. Толпа медленно расходилась, люди расступались, но не уходили совсем. Все хотели видеть, как зараженного изгоняют из деревни, как он идет к своему дому в последний раз. Степа, наконец, прорвался ко мне. «Макс, я не знаю, что сказать», — пробормотал он, глядя в землю. «Может, это ошибка? Мог ли лекарь ошибиться?» «О, нет тут ошибки», — ответил спокойно. «Все идет по плану староста». Степа вскинул голову. В его глазах мелькнуло понимание. «Ты думаешь...» «Думаю, что пора собираться в дорогу», — оборвал я его. «Не стоило втягивать парня в это дерьмо. У него и так проблем хватит, если староста решит продолжить давление». Виола все еще стояла поодаль, наблюдая за нашим прощанием. Когда наши взгляды встретились, она чуть кивнула, прыснула, прикрыв рот рукой, и повернулась к Варе, прошептав ей что-то на ухо. Вторая девчонка смотрела на меня с мрачным удовлетворением. «Да что со всеми вами происходит, народ?» Внезапно я оскалился, так что Варя дернулась и отвела взгляд. «Что ж, Ефим, решил поиграть?» «Поиграем. Я не из тех, кто сдается. Уверен, что сдюжишь». Зажиточная пара тоже не торопилась уходить. Мужчина о чем-то напряженно говорил с женой. Та качала головой, их лица выражали явное беспокойство. Что их так волнует? «Время истекает», — напомнил староста. «Не хотелось бы, чтобы Макс шел по лесу ночью». Я еще раз обнял Ольгу, почувствовал запах ее волос, тепло ее рук. «Не болен я. Все равно буду к тебе приходить», — настойчиво шепнула на ухо Ольга. Я отошел и громко, чтобы слышала вся площадь, произнес старости. «Раз все так вышло, в лесу тоже неплохо живется. Так мне будет даже лучше». Глаза Ефима на секунду расширились в удивлении, но он тут же показательно нахмурился и зашептал что-то лекарю на ухо. А я направился домой, собирать пожитки. Что ж, жители не виноваты. Власть изволила сделать ход. И я вновь хищно оскалился. За спиной слышались злорадные смешки и довольные переговоры. Люди облегченно вздыхали, зная, что хворим больше не угроза. Староста Ефим добился своего, и я обязательно узнаю его мотивы. Еще покажу этому змею, чего стоит сибирский егерь. «В лесу, говоришь? Да мне там как дома будет. Ты просто развязал мне руки, старик».